Эпохальное падение Константинополя до Дня Святого Валентина. 14 февраля, Стамбул. Снежные и эмоциональные бури в заледеневшем городе. Исцеляющий напиток из антикварной столовой. Дыхание кокетливого повара со вкусом базы. Пробки, all-inclusive и бакский чизкейк Сан-Себастьян. Пластиковые амуры на ветхих подоконниках, подросток-экспериментатор в античном мраморе и византийской кладке. Желтые такси, аптеки и удачный шопинг. Скрюченные радикулитом круглые спины рыбаков на Галатском мосту. «Вы точно приедете?» — раздается волнительный голос в телефоне администратора Влады из хамама «Семь холмов». «А что может нам помешать?» — не понимаю я и тяну разговор, чтобы подольше насладиться родной речью. В Стамбуле, где проживают сотни тысяч русскоязычных людей, мне нечасто удается поймать своего, отчего ценность такого собеседника возрастает в разы. «Ну как же? Снег, февраль. Обычно все отменяют запись». «Мы обязательно будем, не переживайте». И я направляюсь к сонному Дипу, чей отпуск выпал на едва ли не самый тоскливый месяц в Турции. Февраль не щадит никого. Ни веселых уличных торговцев безделушками и копиями брендовых сумок, ни продавцов горячих каштанов, ни облезлых котов и таких же собак, что стаями продолжают бродить по заледеневшему городу. Второй месяц Нового года проверяет на прочность всех и каждого, посылая в наши жизни снежные и эмоциональные бури, которым степенные и расслабленные стамбульцы каждый раз оказываются не готовы. Соседка Эмель в это время мучается мигренями и ежедневно изливает душу. А я лечу ее стаканом традиционной базы с хрустящим жареным нутом. Это не просто лакомство, а настоящий фейерверк эмоций, испытанный мною, когда я пробовала напиток впервые. Вскоре прочувствовать подобный кулинарный экстаз удалось вновь, когда повар антикварной столовой Базанджи на улице с одноименным названием в районе Эминьоню нашептал его рецептуру. Плотный, как сливки, и с элегантной кислинкой яблочного пюре продукт изготовлялся банальным путем брожения злаковых. Зерно, часто булгур, сахар, вода и дрожжи. Что может быть проще? «А сколько пользы в одном стакане!» — щелкнул пальцами разговорчивый повар, чем окончательно убедил меня перейти на сторону слабоалкогольного варева, от которого действительно приятно кружилась голова и вспоминалось детство. В саду нам нередко давали дрожжевой напиток, от которого малыши росли как на дрожжах, что неудивительно, и выглядели в соответствии со стандартами, отводившимися среднестатистическому советскому ребенку. Все как один отличались особой живучестью, холодоустойчивостью и невероятной любознательностью, а больше ему не нужно было. «Но ведь от дрожжей поправляются?» — поинтересовалась я все у того же повара, который посыпал стакан со сливочным напитком щедрым слоем корицы. Очередь из желающих приобрести базу на вынос выходила за пределы кафе и недовольно гудела. Базаджи улыбнулся и, шикнув на встревоженную толпу, нагнулся так близко, что я почувствовала легкое щекотание колючих усов прямо у левой щеки. Обязательное ношение масок в период эпидемии многие стамбульцы умышленно игнорируют, считая это бессмысленной затеей, портящей цвет лица и приводящей к недопониманию между людьми. А ведь действительно, с момента введения новых правил мы почти перестали видеть широкие улыбки услужливых торговцев, очаровательные гримасы капризных женщин и незабываемую мимику вальяжных бородачей, чьи лица теперь прикрывали разноцветные кусочки материи. «От нашего напитка женщины становятся только краше». Глаза повара горели озорным огоньком, и он придвинулся плотнее. Так что теперь, кроме щекотки, я отчетливо ощущала его сладковатое дыхание со вкусом базы, что было совершенно не кстати в условиях пандемии. Слова этого милого усача были настолько интригующими, что на этот раз ближе встала я и кивнула головой, давая понять, что слушаю внимательно. «От базы женщины худеют красиво, понимаешь? Как груша, как цветок тюльпана. Вверху и внизу много, а посерединке тонко-тонко». И он щегольски накрутил кончик усов на толстый палец и кокетливо кашлянул в кулак. Я взяла две бутылки и направилась размышлять о том, как важно для местных мужчин, чтобы на месте талии у женщины было тонко-тонко, а вот остальные параметры при этом их особенно не волновали. Вероятно, срабатывала генетическая память о пышнотелых гаремных грациях. Хотя, судя по музейным экспонатам в зале одежды, любимицы султанов принадлежали к размерному ряду S и XS. Хотя, как знать. Впереди бледнеет в своей обычной печали мечеть принца, Или Сехзет Сати, чья история до сих пор трогает сердца стамбульцев нотками глубочайшей горечи, которые здесь трепетно культивируют и передают по наследству. Каждый раз, проходя мимо, люди останавливаются на несколько секунд, чтобы почтить молчанием один из мрачных периодов великолепной истории, которые гордятся здесь больше, чем собственными заслугами, сколь бы велики они ни были. Мечеть принца была построена как вечный знак памяти о любимом сыне султана Сулеймана, Шахзаде Мехмете. Коварная игра, не прекращавшаяся ни на мгновение до самого упразднения гарема, имела высокие ставки. И некоторые порой были выше человеческой жизни. История гласит, что первая жена Сулеймана не могла простить ему любви к сыну от другой женщины, мягкосердечному Мехмету. К принцу подослали больную оспой наложницу. Неизбежное заражение и скорая смерть не заставили себя долго ждать. Окутанный горем Сулейман приказал лучшему архитектору империи, гениальному Синану, возвести не знающий равных по красоте духовный комплекс. Всего 4 года понадобилось Мимару, чтобы создать великолепный ансамбль из гранитно-мраморных построек, которые положили начало золотому веку османской архитектуры. Напиток база приятно щекочет в горле. Я спешу домой, чтобы успеть до сумерек, потому что в этом районе в темноте одной девушке делать нечего. Сами стамбульцы ничуть не обижаются, когда говоришь, что город небезопасный. Более того, есть премилое правило. После захода солнца мужчина, повстречав на улице женщину, обязательно обгонит ее и будет идти впереди, таким образом показывая, что злого умысла у него нет. Люди постарше, напротив, станут медленно тянуться позади, пока не доведут незнакомку до подъезда, а после спокойно отправятся по своим домам. «Еще бы! В наше время нужно держать ухо востро!» — восклицает смешного вида Айтач, который приходит к нам починить разболтавшиеся в дверях ручки и сменить лампочки. В Стамбуле мужья подобными делами не занимаются, поэтому шутка про гвоздь вбить здесь останется неоцененной и даже грубой. Дип, узнав о местных правилах, со счастливой улыбкой интеллигента Белоручки отошел от домашних дел и спустя неделю после переезда уже не помнил, где лежали гвозди и молоток. Зато к нам зачастил тот самый Айтач с птичьим хохолком на макушке, который считал своим долгом регулярно проверять исправность всех систем, а между делом вел занимательные беседы, чем нередко увлекал настолько, что я забывала выключить молоко, и оно неизбежно убегало. Утомленная однообразной жизнью в четырех стенах, я внимала каждому слову разговорчивого техника, понимая, что он является едва ли не единственным окном в мир, а вернее в окна соседей, ибо разговор он вел исключительно о том, что и где видел. А так как работал он техником в нашем доме, кругозор его сужался до 30 квартир и 50 жильцов, живущих в них же. После визита Файтача Дип смотрел на меня неодобрительно. Однако на комментарии не решался, ибо по-прежнему не помнил, где лежат инструменты. Поэтому мастер был все еще вхож в наши апартаменты, служившие ему профессиональным поприщем для совершенно недостойного, однако ценного в период карантина умения разводить сплетни. Изоляция трепала не только кошельки предприимчивых стамбульцев, но также их нервы и взъерошенные головы, что все реже оказывались в нежных руках куаферов, которые теперь частенько сидели без работы. С тоской в глазах они вглядывались сквозь панорамные окна салонов на полупустые мостовые в надежде отыскать в угрюмых прохожих родное лицо постоянного клиента. Но нет, февраль свирепствовал снежными заносами и ледяными дождями, топившими белесый снег и превращавшими его в липкую грязь, от вида которой осоловелые дворники впадали в панику и отправлялись пить чай в теплых каморках широких парадных. И кто знает, сколько бы продлилась давлеющая апатия февральской непогоды, если бы не неожиданный праздник, вошедший в жизнь жителей бывшего Константинополя так же легко, как пробки, all-inclusive и бакский чизкейк Сан-Себастьян, которая теперь считает своим долгом продавать любая уважающая себя кондитерская города. За неделю до Дня влюбленных, заложенного христианским великомучеником Валентином, многоконфессиональный Стамбул погружается в причудливую эйфорию красных сердечек, которые старательные коммунальщики развешивают вдоль серых проспектов. Ответственные бабушки выставляют статуэтки пластиковых амуров на ветхие подоконники, где еще недавно цвела пышная герань, отпугивающая навязчивую мушкару. На витринах появляются конфеты и плюшевые мишки, а также оповещения о скидках в честь влюбленных. Город окунается в атмосферу надуманного праздника, который не идет ему так же, как безвкусная бижутерия благородной даме зрелых лет. Стамбул неохотно делится красным цветом, который живет в нем алыми полотнищами национальных флагов и багряными бутонами тюльпанов, цветение которых в апреле традиционно отметят горожане и тысячи вновь прибывших воодушевленных туристов. Великолепнейшему из городов, чьей исторической родословной могут позавидовать старейшие столицы мира, настолько скучно биться зажатым в античный мрамор и византийскую кладку, что он словно подросток-экспериментатор бросается в омут модных тенденций. Спешно постукивая пыльными тротуарами, скрипя фасадами деревянных елы на покатых плечах Босфора, он оголтело несется вслед за взвившимся бакланом сумасшедшим вихрем крошечных брызг и тут же разбивается о борт кочующей яхты по волнам пролива. Я замечаю, что новый Стамбул краснеет и даже стесняется соленого запаха редкой пиламиды, что навсегда въелся в бетон Галатского моста. Поморщившись, город отворачивается от разбитых лачуг мастеровых и нелегальных кабачиков, что ютятся тут же, стена к стене, у обрывистого берега, сидеющего под снегом залива. Халич, вскормивший не одно поколение, теперь будто стыдится плохо одетых, но все же красивых людей с удочками, что с надеждой вглядываются в его теплые воды. Сегодня символами Стамбула называют желтое такси, аптеки и удачный шопинг, за которым едут незадачливые туристы, изучающие города по бумажным путеводителям, что пыльными стопками лежат на стойках регистрации в типовых отелях. Но ведь те самые рыбаки, день и ночь убаюкивающие волнующийся залив едва слышными речитативами малоизвестных песен, они и есть его неприходящий символ. Он неизменен на фотографиях старого и современного города, гравюрах заезжих художников XVIII века и в лентах туристов, прибывших только вчера. Те же самые рыбаки, еще недавно будучи мальчишками, в припрыжку бежали за отцами к Галатскому мосту, гостеприимно и безропотно принимавшему каждого. И сегодня, спустя долгие десятилетия, их круглые спины, скрюченные коварным радикулитом, все еще маячат на фоне встающего солнца. Жизни уходят, но рыбаки остаются на тех же местах, сгорбленные, продрогшие и непременно с протянутыми удочками в руках. Когда Дип 13 февраля спросил, чего бы мне хотелось в подарок на День влюбленных, я долго думала, вглядываясь в бушевавшие вихри неистовой бури за окном. Тапочки и пижаму. Теперь это символы моей жизни. Вот и не угадала. Мы пойдем в хамам. Я нашел один работающий. Называется «Семь холмов». «Странное название», — присвистнул Айтач, который уже час привинчивал выпадавшую в кухне розетку. «И чего только не придумают бизнесмены! Откуда только они эти семь холмов взяли?» И вовсе не странно, ведь город Византий в VII веке дарийцы возводили именно на семи холмах исторического полуострова. Теперь на каждом из них стоит по мечети, каждую из которых нужно посетить, чтобы обрести удачу. Так говорят. Я быстро выпалила информацию из недавно прочитанного аккаунта популярного экскурсовода и теперь пристально смотрела на Дипа, ожидая его удивленную реакцию. Он же, не отрываясь, глядел на часы, намекая нашему горе-технику, что пора закругляться. Айтач почесал отверткой вихрастую голову и принялся поглядывать на укутанную в полотенце банку с ферментирующейся базой, которую сегодня как раз нужно было открывать для пробы. «Вот бы базы стаканчик. Аж в горле першит!» Наконец скромно признался он, и мне ужасно захотелось угостить этого милого человека, который зачем-то менял энергосберегающие лампочки каждый месяц, через неделю подкручивал водопроводные краны и трижды за зиму регулировал тройные стеклопакеты. В общем, делал все, чтобы наша квартирка не скрипела, не хандрила и не жаловалась на февральскую непогоду, от которой Стамбул и его ранимые жители становились ужасно плаксивыми и печальными. Кстати, база получилась отменной. А главное, она помогла худеть правильно. До тонкости в талии. Остальное не имело значения. Рецепт. Зимняя база по рецепту повара-усача, знающего толк в пропорциях женского тела. Для 2,5 литров ферментированного напитка мне понадобится 1,5 стакана булгура, 220 граммов, 1,5 стакана сахара, 230 граммов, 10 стаканов воды, 2 литра, 1 чайная ложка сухих молочных дрожжей, 1 чайная ложка ванильного сахара, корица для посыпки, жареный нут, не обязательно. Базу в стамбульских семьях готовят литрами за раз. А потом угощают многочисленных родственников и соседей. Дети ложками поедают густое пюре в качестве десерта, а взрослые предпочитают более жидкий вариант напитка и потому разбавляют его водой и после часами потягивают за разговором после сытного ужина. Готовится база просто, хотя процесс и растягивается на несколько дней. Ферментация зерна требует времени, однако это того стоит. Для начала я тщательно промываю зерно, замачиваю его в 4 стаканах питьевой воды и оставляю для пробуждения на 12 часов. То есть одной ночи будет вполне достаточно. К утру крупа становится набухшей и мягкой. Так что зернышки легко можно раздавить пальцами. Идеальное время для заваривания. В кастрюлю с вымоченным булгуром добавляю еще 6 стаканов питьевой воды и, накрыв крышкой, отправляю на плиту. Крупа должна покипеть при средней температуре минут 40. Неудобство лишь в том, что за этим процессом нужно пристально следить, так как если не угадать с величиной огня, каша будет постоянно убегать. Теперь придется поработать руками. Вооружаюсь погруженным блендером и измельчаю булгур в воздушную кашицу, а после пропускаю через мелкое сито. Так у меня получается нежнейшее пюре, по виду напоминающее то, чем наполнены баночки с детским питанием. Самое время подмешать ванилин и сахар. Пока кашица горячая, она дружелюбно принимает инородные компоненты. Стараюсь класть сахара я всегда меньше, чем указано в рецепте. Однако очаровательный повар настоятельно рекомендовал в данном случае этого не делать. «Сколько булгура, ровно столько и сахара», — категорично заявил он. «Иначе чем будут питаться дрожжи? Без сахара ферментации не бывать». Приходится следовать строгим указаниям, хотя на будущее решаю поэкспериментировать с уменьшением сладости вдвое. Но это потом. А пока я четко иду по проверенной столетиями рецептуре. Ну вот, пока вымешивала сахар, пюре остыло. А это значит, что самое время запустить в него немного живности. Молочные дрожжи. Они же лактобактерии, которые тут же примутся колонизировать содержимое кастрюли, выделяя необходимые газы для естественного брожения базы. Чтобы было проще, отдельно смешиваю несколько столовых ложек готового пюре с дрожжами. Никаких комочков. И только после этого добавляю в общую емкость. Уже в процессе вымешивания легкие яблочные нотки начинают атаковать пробуждающиеся рецепторы. Пробую ложечку. И это восторг. Боясь не совладать с собой, торопливо накрываю кастрюлю крышкой и, укутав толстой льняной скатертью, отправляю туда, где никто не будет беспокоить мою базу дня 3. Идеальным местом для этих целей может оказаться духовка. В ней темно и тихо. При условии, что никому не вздумается воспользоваться ею в ближайшее время. Правда, пару раз я все же открываю крышку и перемешиваю будущий десерт. Так мне спокойнее. И вот 3 дня позади. Самое волнительное — заглянуть внутрь. Пюре заметно загустело, и яблочно-грушевый аромат теперь более явственный и тонкий. Раскладываю базу по креманкам, посыпаю корицей и ставлю рядом тарелочку с жареным нутом, который в Стамбуле нежно называют леблеби. Ложку базы приятно закусить хрустящим горошком, который придает изысканному десерту уютный домашний ореховый привкус. Что ж, еще одно кулинарное приключение позади. Оно принесло в наш дом воздушное ободряющее блюдо, которое слегка кружит голову, как-никак напиток слабоалкогольный, и дарит надежду на тонкую талию, что так желанно в радушном городе еды.